Еще более неприятно было слушать рассказы Инокова о каких-то неудачных изобретателях. «Были в сельскохозяйственном?» — спрашивал он, насмешливо кривя губы. «Там один русский гений велосипед выставил. Как раз такой, на каких англичане еще в 18 веке пробовали ездить. А другой осел пианино состряпал. Все сам сделал. Клавиатуру, струны. 2/3 струн, конечно, жильные. Гремит эта музыка, точно старый тарантас. Какой-то бывший нотариус экспонирует хлопушку. Оводов на лошадях бить. Хлопушка прикрепляется к передней оси телеги и шлепает лошадь. Ну, лошадь, конечно, бесится. В леса дремучие прятать бы дураков, а мы их всенародно показываем». Самгин ежедневно завтракал с ним в шведском картонном домике у входа на выставку. Инаков скромно питался куском ветчины, ел много хлеба, выпивал бутылку черного пива и, поглаживая лицо свою ладонью, точно стирая с него веснушки, рассказывал. «Панно какого-то Врубеля, художника, видимо, большой силы, отказались принять на выставку. Я в живописи ничего не понимаю, а силу везде понимаю. Савва Мамонтов построил для Врубеля отдельный сарайчик вне границ выставки. Вон там, видите? Вход бесплатный, но публика плохо посещает сарайчик даже и в те дни, когда там поет хор оперы Мамонтова. Я там часто сижу и смотрю. На одной стене принцесса Грёза, а на другой Микула Селенинович и Вольга. Очень странно. Один газетчик посмотрел в кулак на Грёзу, на Микулу и сказал: «Политика. Альянс Франко-Рюс. Не сочувствую. Искусство должно быть свободно от политики». Инаков нехотя усмехнулся, но тотчас же стер усмешку губ рукою. Он постоянно сообщал Климу различные новости. «Витте приехал. Вчера идет с инженером Кази и Квинтилиана цитирует: „Легче сделать больше, чем столько“. Самодовольный мужик. Привозят рабочих встречать царя. Здешних должно быть мало или не надеются на них. Впрочем, вербуют в Сормове и в Нижнем. У Доброва Набгольц. Вы как относитесь к царю?» — спросил Клим. Инаков взглянул на него удивленно. Никогда не думал об этом. Клим Самгин ждал царя с тревогой, которая даже смущала его, но которую он не мог скрыть от себя. Он чувствовал, что ему необходимо видеть человека, возглавляющего огромную богатую Русь, страну, населенную каким-то скользким народом, о котором трудно сказать что-нибудь определенное. Трудно, потому что в этот народ слишком обильно вкраплены какие-то озорниковатые люди. Была у Самгина смутная надежда, что в ту минуту, когда он увидит царя, все пережитое, передуманное им, получит окончательное завершение. Возможно, что эта встреча будет иметь значение того первого луча солнца, которым начинается день, или того последнего луча, за которым землю ласково обнимает теплая ночь лета. Может быть, Диомидов прав. Молодой царь — недюжинный человек, не таков, каким был его отец. Он так смело, разрушивший чаяния людей, которые хотят ограничить его власть, может быть, обладает характером более решительным, чем характер его деда. Да, возможно, что Николай II способен стоять один против всех, и молодая рука его достаточно сильна, чтобы вооружиться дубинкой Петра Великого и крикнуть на людей: «Да что вы озорничаете!» Дня на два Инаков оттолкнул его в сторону от этих мыслей. «Не хотите слышать Арину Федосову?» — изумленно спросил он. «Но ведь она чудо!» «Я не охотник до чудес», — сказал Клим, вспомнив о пушке и музыке небесных сфер. Но Инаков, размахивая рукою, возбужденно говорил: «Против нее все это хлам!» И, схватив Клима за рукав пиджака, продолжал: «Помните матерей во второй части Фауста? Но они там говорят что-то бредовое, а это... Нет, идемте!» Клим впервые видел Инокова в таком настроении и, заинтересованный этим, пошел с ним в зал, где читали лекции, доклады, и главач отлично играл на органе. «Увидите, это чудо!» — повторил Иноков. На эстраду вышел большой бородатый человек в длинном и точно из листового железа склепанном пиджаке. Гулким голосом он начал говорить, как говорят люди, показывающие дрессированных обезьян и тюленей. «Я», — говорил он, — «я», — все чаще повторял он, делая руками движение пловца. «Я написал предисловие. Книга продается у входа. Она неграмотна. Знает на память около 30 000 стихов. Я больше, чем в Илиаде, профессор Жданов. Когда я, профессор Барсов?» «Ничего», — успокоительно сказал Иноков. «Этот всегда глуп». На эстраду, мелкими шагами покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбчивыми детскими глазами. Клим взглянул на Инокова сердито, уверенный, что снова, как перед пушкой, должен будет почувствовать себя дураком. Но лицо Инокова светилось хмельной радостью. Он неистово хлопал ладонями и бормотал: «Ах ты, милая!» Это было смешно. Самгин несколько смягчился и, решив претерпеть нечто в течение 10 минут, он вынул часы, наклонил голову и тотчас быстро вскинул ее. С эстрады полился необыкновенно певучий голос. Зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку. Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые красноречиво, договаривая каждую строку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон. Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Аланецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышно было и страх, и печаль, видел широкоплечего Добрыню, стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери. Минутами Климу казалось, что он один в зале, больше никого нет. Может быть, и этой доброй ведьмы нет, а сквозь шумок за пределами зала из прожитых веков поистине чудесно долетает до него оживший голос героической древности. «Ну что?» — торжествуя спросил Иноков. Расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажны. «Удивительно», — ответил Клим. «То ли еще будет. Заметьте, она не актриса, не играет людей, а людями играет».